Теперь предстояло решить, куда направить свои стопы. В тех королевствах, в которых назревала война, существовала возможность заработать больше, но и риск был немалым. А Ботилей и Пурк уже находились в том возрасте, когда рисковать не шибко хочется. Игрон полностью разделял это их убеждение. Но отправляться дальше, не имея солидного денежного запаса, тоже было бессмысленно. А их валютные резервы, несмотря на всю экономию, усохли более чем втрое. Особенно дорого, как и всегда по весне, обходился корм для лошадей. Так что они даже были вынуждены продать одного коня, лишившись подменного для Грона. Хотя разумнее это было бы сделать в шести королевствах. Там, где идет война, лошади всегда в цене. К Бректу, столице приграничного баронства, не входящего ни в одно из шести королевств, они подъехали в сумерках. Городские ворота уже были закрыты, поэтому, объехав вокруг небольшого лагеря, разбитого торговцами и гуртовщиками, также не успевшими войти в город до закрытия ворот, они выбрали местечко на его окраине и принялись устраиваться на ночлег. Ботилей, который предложил заночевать в придорожном постоялом дворе, встретившемся им два с лишним часа назад, все время ворчал на Пурга, настоявшего на том, чтобы продолжать движение. «Вот, опять на земле спать. А послушались бы меня, так выспались бы как следует. И коней бы покормили. А то овса совсем не осталось. Все экономим». Пурк криво посмеялся, отшучиваясь и не вступая в спор. Они разожгли костер, и Грон занялся приготовлением ужина. А Пурк и Ботилей отправились потолкаться среди торговцев и послушать разговоры. Вернулись они как раз к тому моменту, когда гуляш поспел. Ужин прошел в молчании. Ботилей и Пурк пребывали в задумчивости, а Грон решил не торопить события. Поглощать пищу лучше спокойно, а не размышляя над неприятностями, каковы, скорее всего, и сообщат ему его спутники. Ибо радостными вестями, как правило, делятся сразу, и не с такими постными лицами. Закончив с гуляшом, Ботилей облизал ложку, завернул ее в тряпицу, засунул за голенище сапога и вздохнул. «Да, дела. Это точно», — подтвердил его четкий и конкретный вывод Пурк и, повернувшись к Грону, пояснил. «Война тут. Насколько я понял из ваших рассказов, для шести королевств это совершенно не новость», — заметил Грон. Больше чтобы поддержать разговор, чем из необходимости вновь озвучить всем известный факт. «Это-то верно, но такой вроде как еще не было. Все шесть королевств воюют. И почти все домены помельче тоже. Будто с цепи сорвались. Только Брект и Шалуп пока мирные, но тоже настороже. Свара идет, и никто не понимает от чего. Владетель почему-то тоже не вмешивается». И они оба уставились на Грона. Как-то так получилось, что за время путешествия Грон начал играть первую скрипку в их трио. Сперва он взял в руки их совместные финансы, затем несколько раз за ним оставалось последнее слово в спорах, по большей части начатых Пургом и Ботилеем, а теперь вот попутчики ждали его решения о том, что делать дальше. Со стороны это, вероятно, смотрелось странно, когда двое вполне взрослых и явно тертых мужчин ждут слова от совершеннейшего сопляка. Однако в их компании это стало уже непреложным фактом. Впрочем, на самом деле это началось не во время путешествия, а гораздо раньше, когда Грон принял решение не отправляться на выручку Пургу, а ждать его на месте, и сумел убедить Ботилея согласиться с ним. Просто в дороге его лидерство оформилось окончательно. «Ладно, завтра об этом подумаем. Раз здесь все так хреново, значит, наемники в цене. Въедем в город, поспрашиваем, тогда решать будем. А сейчас спать». Но выспаться им так и не удалось. Перед самым рассветом из той части лагеря, что была расположена напротив ворот, послышались испуганные крики. «Носинцы! Носинцы!» Грон вскочил, торопливо обнажая ангелот. Большинство костров в лагере давно потухло, но на фоне нескольких еще горевших проносились темные тени. «Пурк, Ботилей, галопом за конями!» – отрывисто приказал Грон. «Я собираю вещи. Встречаемся у опушки». «Если это носинцы, то они точно перекрыли подходы к лесу. Все говорят, что носинцы – самые опытные вояки в шести королевствах». Грон кивнул. «Понятно. Тогда, как оседлаете коней, двигайтесь в обход города, вдоль рва. Если не найдем друг друга, встретимся на половине длины стены до южных ворот». Пурк и Ботилей молча исчезли в темноте. Кони на ночь были отпущены в небольшой табун, который пасся чуть в отдалении. Это было не слишком удобно, но так делали все, ибо спать в окружении свежих лошадиных лепешек не слишком приятно. Грон быстро скатал использовавшиеся в качестве подстилок попоны, засунул котелок в свой дорожный мешок, порадовавшись тому, что вчера после ужина вымыл его. Он сам установил такой порядок. Натянул на спину мешок и сцепился с каким-то вертлявым типом, наскочившим на него из темноты. Тип радостно взревел и бросился на него, размахивая кривым клинком, очень напоминающим саблю. Ввязываться в долгую схватку было нельзя, поэтому Грон отбил удар и сразу же метнул кинжал в грудь нападавшего. Тот захрипел и рухнул прямо на еще не до конца остывшие угли костра. Лагерь огласил дикий вопль. Но Грон, прихрамывая, устремился к крепостному рву, по широкой дуге огибая лагерь. Кинжала было жалко. Но шанс привлечь к себе целую группу врагов увеличивался с каждым мгновением. А в такой ночной заварушке пленных не берут. Просто рубят все, что попадается на пути. Пурк и Ботилей нагнали его через сотню шагов. Из пяти оставшихся коней они сумели выдернуть из табуна четырех. Да и те не были оседланы. Два седла были просто брошены на спины лошадей, еще одно Пурк держал под мышкой. Рядом с Гроном они притормозили, и Ботилей, протянув руку, помог ему взобраться позади себя на спину лошади. Без тремян Грон со своей ногой вряд ли сумел бы сделать это самостоятельно. Больше в эту ночь им никто не встретился. Отъехав где-то на милю от Бректа, они остановили коней и, спешившись, оседлали их как положено. Если бы за ними увязалась погоня, уйти от нее, сидя верхом без седла и стремян, было бы очень проблематично. Пурк, досадливо морщась, пояснил. «Пятого искать времени не было. Могли бы вообще не уйти». Грон молча кивнул. Отъехав еще на милю, они остановили коней и отдышались. «Ну, что будем делать?» – спросил Ботилей. Пурк покосился на Грона, но тот молчал. Если уж за ним как-то само собой оказалось старшинство, он собирался неукоснительно следовать морскому принципу. Сначала высказываются младшие. «Если мы решаем оставаться в шести королевствах, — заговорил Пурк, — значит, надо двигаться дальше. Носия на юге от Бректа, и, судя по тому, что болтали торговцы, она сейчас в самой силе. Из шести королевств только Акбер хоть как-то способен ей противостоять. Но он сейчас шибко занят с Генобом, и его король явно молится, чтобы носинцы не вцепились ему в загривок». Грон кивнул. Насчет того, что они рассматривают вопрос поступить на службу королевства, солдаты которого их только что чуть не убили, ни у кого вопросов не возникло. Такова доля наемников. Сегодня они сражаются с одними против других, а завтра уже наоборот. Грон перевел взгляд на Ботилея. Тот вздохнул. «Я бы на носинцев не ставил. Резать путников, остановившихся на ночлег у ворот города, плохая политика. Похоже, они нанимают отпетых головорезов, а это означает, что платят мало. Зато вероятность того, что они раскрутятся на войну на несколько фронтов, максимальная. Я бы не хотел оказаться на стороне проигравших. У тех, как правило, с деньгами совсем плохо». Грон снова кивнул и, разлепив губы, негромко спросил. «Какие у нас еще варианты?» Пурк и Ботилей переглянулись. «Информации маловато», — констатировал Пурк. «Тогда продолжаем двигаться на юг и собирать информацию», – принял решение Грон. «Варианты будем обсуждать, когда соберем ее достаточно». «Либо», – он усмехнулся, – «когда все решится, само собой». «Как это?» – не понял Пурк. «Бывает», – несколько туманно заметил Грон. Звуки схватки они услышали уже перед закатом. Торговый тракт, ведущий в Насию, они пересекли сразу после полудня. Двигаться по тракту было опасно. Судя по следам, в сторону Бректа все еще двигались войска, и существовала большая опасность наткнуться на какой-нибудь припозднившийся отряд или на патруль. А с тремя вооруженными людьми, не принадлежавшими к собственным либо союзным войскам, разговор у патруля должен был быть коротким. Поэтому единогласно приняли решение двигаться лесом, но так, чтобы дорога оставалась в поле зрения. Потому что местности никто не знал, и заплутать было очень просто. Но на ночевку следовало отъехать подальше и поискать овраг или низину, чтобы огонь от костра с дороги было не увидеть. Так что они уже как раз собирались сворачивать, как вдруг впереди, чуть ближе к дороге, послышались крики, хрип и звон клинков. Грон остановил коня и оглянулся на Пурга и Ботелея. Пург качнул головой. Это не их дело. Ботелей тоже, хотя было видно, что он делает это нехотя. Грон криво усмехнулся и, соскользнув с коня, принялся привязывать повод к суку. «Ты хочешь ввязаться?» – несколько удивленно спросил Пург. «Пока только посмотреть». «Глупо!» – буркнул Пурк, тем не менее перекидывая ногу через луку седла. Грон почувствовал удовлетворение. Похоже, его статус старшего в походе постепенно переходит в статус командира. И это было хорошо. Если бы на должность командира претендовал кто-то из его попутчиков, он, скорее всего, отошел бы в сторону. Командир должен быть один. Два начальника в отряде куда хуже, чем один. Даже если этот один идиот. На любого идиота можно так или иначе повлиять. А вот когда в низкой стойке сцепляются два, пусть и вполне умных и талантливых человека, туши свет. Но если честно, из их тройки он считал себя наиболее подготовленным для того, чтобы играть первую скрипку. Несмотря на свое все еще гораздо худшее, чем у товарищей, знание этого мира. Когда они приблизились к месту боя, оборонявшихся осталось всего трое. Причем двое из них были ранены. Один – серьезно. Он лежал на земле, тяжело дыша, и держась за грудь рукой, сквозь пальцы, которые толчками сочилась кровь. Двое отчаянно рубились шестью нападавшими, но было видно, что долго им не продержаться. Рука одного из них висела плетью, а второй, похоже, самый искусный из всех – пока был только слегка оцарапан. Но судя по тому, как судорожно вздымалась при дыхании его грудь, до первой серьезной раны ему было уже недалеко. Ну а на шляпах нападавших были кокарды насинцев. Грон внимательно огляделся. Кроме шестерых нападающих, наседавших на двоих, на поляне, на которой развязалась схватка, лежало около дюжины тел, и более никого не было видно. Он поправил перчатку на правой руке, перехватил поудобнее ангелот и мотнул головой. Пурк и Ботелей молча двинулись вперед. Их удар оказался решающим. Пурк и Грон завалили по выбранному врагу с первого же укола. Противник Ботелея, как видно, что-то почувствовал и успел качнуться в сторону, получив укол не в сердце, а в бок, что, впрочем, ему не очень-то помогло. Ботелей заколол его уже следующим выпадом. А трое оставшихся явно были ошеломлены тем, что еще совсем недавно, обладая троекратным численным преимуществом, они вдруг оказались не только в меньшинстве, но и против свежих сил противника. Так что все закончилось раньше, чем они трое успели вспотеть. Этакая мини-куликовская битва. «Могу ли я узнать ваши имена, господа?» Когда все было кончено, хрипло произнес тот из обороняющихся, который сумел избежать серьезных ран. «Грон, Ботелей, Пурк». По очереди представились все трое. «Барон Экарт», — учтиво представился их собеседник и, переведя взгляд с Пурга на Ботилея и обратно, решил обратиться к Ботилею. «Не соблаговолите ли пояснить мне, чем было вызвано, несомненно, спасшее нас решение вступить в схватку на нашей стороне?» Ботилей повернулся к Грону. «Мол, твое решение, ты отвечай». Барон с некоторым недоумением перевел взгляд на Грона. Да, наверное, в его понимании это выглядело очень необычно. Уж слишком явно бросалась в глаза юность Грона. «Люди с подобными значками пытались убить нас минувшей ночью». Грон улыбнулся краешком губ. «А мне как-то не очень нравится, когда меня пытаются убить». В глазах барона мелькнула легкая усмешка. «Несомненно, мы с вами в этом совпадаем, молодой человек». Он повернулся к своим спутникам. «Позвольте представить вам графа Эгерита, личного посланника короля Акбера. Вне всякого сомнения, он также искренне благодарен вам за крайне своевременное вмешательство. Во всяком случае», – барон усмехнулся, – «с нашей точки зрения». Грон учтиво поклонился графу и, повернувшись, бросил насмешливый взгляд на Пурга. Тот, понимающе, кивнул. «Бывает».